Утром к чаю пришел Митрофанов. Он был понятым при обыске у Любаши. Обыскивали строго, рассказывал он и одобрительно улыбался. Ни зерна не нашли, ни дробинки, а все-таки увезли. — Но ведь она нездорова! — возмущенно воскликнула Варвара. Иван Петрович пожал плечами, вздохнул. — У них свои соображения. Они здоровьем подозрительных людей не интересуются. И книги оказались законные, — продолжал он, снова улыбаясь. — Библия, наука, сочинение Тургенева, том 4. — А почему вы думаете, что у нее должны быть какие-то незаконные книги? — подозрительно спросила Варвара. Иван Петрович спрашивающими глазами взглянул на Самгина, ухмыльнулся, потер щеку и вполголоса заговорил. — Эх, Варвара Кирилловна, что уж скрывать? Я ведь понимаю, пришло время перемещения сил, и на должность дураков метят умные. И пора, и даже справедливо. А уж если желаем справедливости, то, конечно, жалеть нечего. Я ведь только против убийств, воровства и вообще беспорядков. Он согнулся, наклонясь к Варваре, и еще понизил голос. Однако и убийство можно понять. Запрос в карман не кладется, как говорят. Ежели стреляют в министра, я понимаю, что это запрос, заявление, так сказать, уступите, а то вот. И для доказательства силы — хлоп. Варвара осторожно засмеялась. — Вы забавно говорите, Иван Петрович, — сказала она сквозь смех. — Конечно, смешно, — согласился постоялец, — но, ей-богу, под смешным словом мысли у меня серьезные. Как я прошел и прохожу широкий слой жизни, так я вполне вижу, что людей, не умеющих управлять жизнью, никому не жаль. И все понимают, что хотя он и министр, но бесполезность. И только любопытство. Все равно, как будто убит неизвестный. Взглянут на труп, поболтают малость о причине уничтожения и отправляются кому куда нужно. На службу, в трактир, а кто — по чужим квартирам, по воровским делам. Самгин слушал философические изъявления Митрофанова и хмурился, опасаясь, что Варвара догадается о профессии постояльца. — Так вот, чем занят твой человек здравого смысла, — скажет она. Самгин искал взгляда Ивана Петровича, хотел предостерегающе подмигнуть ему, а тот, вдохновляясь все более, уже вспотел, как всегда, при сильном волнении. «Конечно, если это войдет в привычку — стрелять, но это плохо», — говорил он, выкатив глаза. «Тут, я думаю, все-таки сокрыта опасность, хотя вся жизнь основана на опасностях. Однако, ежели молодые люди пылкого характера выламывают зубья из гребня, чем же мы причешемся?» А нам, Варвара Кирилловна, причесаться надо, мы народ растрепанный, лохматый. Ах, Господи, уж я-то знаю, до чего растрепан человек. Самгин громко кашлянул, но и это не помогло. Может быть, конечно, что это у нас от всесильной тоски по справедливости, ведь знаете, даже воры о справедливости мечтают, да и все вообще в тоске по какой-нибудь другой жизни, отчего у нас и пьянство, и распутство. Однако же, уверяю вас, Варвара Кирилловна, многие притворяются, сукины вы дети. Ведь я же знаю, например, преступники. Болван! — мысленно выругался Самгин и, крякнув, начал звонить ложкой о стакан, но тотчас же перестал мешать Митрофанову. Свирепо вытаращив глаза, колотя себя кулаком по колену, Митрофанов протянул другую руку к Варваре, растопыря пальцы, как бы намереваясь схватить ее за горло. — Какой же ты, сукинов сын, преступник? — яростно шептал он. — Ты же дурак, и ты во сне живешь, ты добрейший человек, ведь вот ты что! Воображаешь, ты дурья башка, паяц ты, актеришка и самозванец, а не преступник, не... «Ракомболь! Врешь! Тебе, сукинов сын, до ракомболя, как петуху до орла. И виноват ты в присвоении чужого звания, а не в краже со взломом, дурак. Он встряхнулся, выпрямился и сказал более спокойно, подняв руку, как для присяги: «Варвара Кирилловна, подобного нам народа нет». Варвара смотрела на него изумленно, даже как бы очарованно. Она откинулась на спинку стула, заложив руки за шею. Грудь ее неприлично напряглась. Самгин уже не хотел остановить излияние агента полиции, находя в них некий иносказательный смысл. «Совершенно невозможный для общежития народ, вроде как блаженный и безумный. Каждая нация имеет своих воров, и ничего против них не скажешь. Ходят люди в своей профессии нормально, как в резиновых калошах, и никаких предрассудков, все понятно». А у нас самый ничтожный человечишка, простой карманник, обязательно с фокусом, с фантазией. Позвольте рассказать. По одному поручению Митрофанов заикнулся, мельком взглянул на Клима. То есть не по поручению, а по случаю пришлось мне поймать на деле одного полотера. Он замечательно приспособился воровать мелкие вещи — кольца, серьги, брошь и вообще... И вот, знаете, наблюдая за ним, натирает он в богатом доме паркет, в будуарис. Мальчишку-помощника выслал, живенько открыл отмычкой ящик трюмо, взял, что следовало, и погрузил в мастику. Прелестно! А затем-с... Митрофанов подпрыгнул на стуле, и его круглое котовое лицо осветилось нелепо радостной улыбкой. Затем выбегает в соседнюю комнату, становится на руки, как молодой негодяй, ходит на руках и сам на себя внизу к зеркалу смотрит. Но позвольте, ему 34 года, бородка солидная и даже седые височки. Да-с? Спрашивают. Спрашиваю его. Очень хорошо, Яковлев. А зачем же ты вверх ногами ходил? Этого, говорит, я вам объяснить не могу. Но такая у меня примета и привычка, чтобы после успеха в деле пожить минуточку вниз головою. Он снова всем телом подался к Варваре и тихо, убежденно, с какой-то горькой радостью, но как бы и с испугом, продолжал. Это не ракомболь, а самозванство и вреднейшая чепуха. Это, знаете, самообман и заблуждение, так сказать, игра с собою и кроме как по морде... ничего не заслуживает. И знаете, хорошо, что суд в такие штуки не вникает, а то бы как судить? Игра, Господи Боже мой, и такая в этом скука, что заплакать можно. Он и заплакал. Его выпученные глаза омылились слезами. Самгину показалось, что слезы желтоватые и как пена. Покусав губы, чтобы сдержать дрожь их, Митрофанов усмехнулся. Невозможно понять поступки. Ермаков, коннозаводчик и в своем деле знаменитость, начал от избытка средств двухэтажный приют для старушек созидать, здание с домовой церковью и прочее. Вдруг обрушились леса, покалечило людей нескольких. Случай понятный. Но Ермаков после того церковь строить запретил, а, достроив дом, отдал его на смех людям под неприличные заведения, под «maison publique» — публичный дом, как говорят французы, из деликатности. Я вам таких примеров десятки расскажу. А к чему примиряются люди, не понимаю. И начинаешь думать, что уж нет человека без фокуса, от каждого ждешь, что вот-вот и встанет он вверх ногами. Тяжело вздохнув, Митрофанов встал, спросил. «Думаете, просто все? Служат люди в разных должностях, кушают, посещают трактиры, цирк, театр и только? Нет, Варвара Кирилловна, это одна оболочка, скорлупа, а внутри скука. Обыкновенность жизни — это фальшь, и до времени она ступит разоблачающая минута, и пошел человек вниз головою».